Глава 44. Агата. Спорить не стала, да уже и не очень-то и хотелось. Доковыляв до служебного номера, я приняла душ и, игнорируя неразобранный чемодан, задернула шторы и рухнула на кровать. Голова нещадно болела, а глаза слипались, но мысли не давали отключиться и хоть немного поспать. Телефон я отключила еще в аэропорту перед самым вылетом и трусливо закинула его в сумку. Не была уверена, что Костя пытался дозвониться, и почему-то надеялась, что искать меня именно в отеле, где началась наша история, он не догадается. То есть, по моим подсчетам, у меня было достаточно времени, чтобы успокоиться, прийти в себя и решиться на неизбежный развод. Посмотрев на свою руку, я сняла кольца, подаренные Костей, и, сунув под подушку, прерывисто выдохнула. По щекам потекли слезы, противно щекоча кожу, и я перевернулась и, подтянув к себе подушку, уткнулась в нее лицом. Пытаясь успокоиться, глубоко подышала, а потом свернулась калачиком и вскоре все же уснула. Лилька была права. Не меняя позы, я крепко проспала до самого вечера и, проснувшись, не сразу поняла, где нахожусь. Комната, погруженная в полумрак, показалась знакомой, но события прошлого дня, включая перелет, я вспомнила с трудом. А вспомнив, резко подскочила с кровати и, метнувшись в ванную, принялась плескать в лицо холодную воду. Из зеркала на меня смотрела опухшая лохматая версия меня и выходить из номера абсолютно не тянуло. Но я взяла себя в руки и, распаковав чемодан, выбрала легкие сарафаны и босоножки. Волосы собрала в высокий пучок и, прежде чем выйти из комнаты, даже подкрасила губы. Не иначе, как Лиля с Викой постарались, но никто из встречных коллег неудобных вопросов мне не задавал. Смущенно поздравляли с возвращением, отводили взгляд, но про Костю, работу или мои планы не спрашивали. Неспешно пройдясь по коридору первого этажа, я вышла на крытую веранду и, заметив Лилю, удивленно вздернула брови. Мало того, что подруга нарядилась в свое лучшее платье, еще локоны накрутила и макияж сделала. Увидев меня, она смутилась и, улыбнувшись, помахала рукой. «Не помешаю?» — подойдя к столику, уточнила я, а Лиля мотнула головой и настороженно оглянулась. «Нет, что ты!» — выпалила она и, кивнув на стул, сбивчиво добавила. «Садись, компанию составишь? Я как раз собиралась поужинать, не хотела тебя будить, да и поздно уже». «А почему одна?» — заметив ее нервозность, поинтересовалась я и, пожав плечами, игриво заметила. «Выглядишь так, будто кого-то ждешь». «Не жду, но он все равно приходит», — прерывисто вздохнув, соврала Лиля и, закусив нижнюю губу, ворчливо пожаловалась. «Уже и не знаю, как отвязаться от этого прилипалы». «Так, может, дашь ему шанс?» — листая меню, спросила я и, не дожидаясь ответа, пояснила. «Не верится, что он таскается сюда только ради выгодной кандидатуры управленца для своего бизнеса. Этого мне только не хватало», — протянула Лиля и, подозвав официанта, филигранно закрыла неудобную тему. Обсуждая дела отеля, мы спокойно поужинали. Хотя первоначально обсуждаемый объект явился при полном параде, но, заметив, что Лиля не одна, напрашиваться не стал. Занял один из соседних столиков и, кровожадно кромсая ножом сочный стейк, продолжал сверлить мою подругу хищным взглядом. Чуть шею не свернул, но Лиля от него ничуть не отставала. Смеялась чуть громче обычного и чаще всего не впопад, перебирала распущенные пряди, закусывала нижнюю губу, хлопала ресницами и игриво водила пальчиком по кромке бокала с вином. Наблюдать за этой своеобразной игрой оказалось весьма интересным занятием, и я даже отвлеклась от собственных гнетущих мыслей. Понимала, что невольно мешаю, но оставаться одной мне не хотелось. К тому же меня так и подмывало познакомиться с претендентом на Лилькино сердце, чтобы убедиться в серьезности его намерений. Ковыряя вилкой свой десерт, я уже вовсю придумывала повод слинять, но у Лили вдруг зазвонил телефон. На вызов она ответила, но, выслушав собеседника, почти сразу же протянула трубку мне. «Кто?» Предполагая, что это Костя, уточнила я и, помрачнев, тихо попросила. «Скажи, что я в номере и давно сплю». «Это Артем Кутузов», — сообщила Лиля и, пожав плечами, растерянно добавила. «Сказал, что дело срочное и потребовал найти тебя, даже если ты не рядом или спишь. Попахивает выговором или увольнением, протяжно вздохнув, пробормотала я, но трубку все же взяла. Если честно, первым делом решила, что Артем заведет речь о Косте. Все же они были близкими друзьями, и мой босс, скорее всего, уже знал о нашей размолвке и моем побеге. Но Кутузов-младший удивил, заговорив о работе, будто я не уезжала на целый месяц. «Привет, Агата. Никак не мог до тебя дозвониться. Как там свадебный бум? Справляетесь?» Поинтересовался он и, вздохнув, хмыкнул. «Потерпите чуток. Скоро пик сезона пройдет и станет полегче. Но если надо, найми еще помощников». «Да все нормально». Не имея понятия, о чем говорю, промямлила я и, включив громкую связь, помаячила Лильке, безмолвно намекая, что разговор может касаться и ее обязанностей. «Вот и отлично», — подхватил Артем, следом похвалил. «Шикарно лето отработали, а рекламная кампания сделала нас фаворитами свадебных церемоний на всем побережье. Подумаю выплатить вам дополнительные премии и...» «Постойте», — перебила я и, переглянувшись с Лилей, напомнила. «Меня не было 5 недель, так что на премию не претендую, а вот остальным сотрудникам прибавка к зарплате будет очень даже кстати». «Это твоя идея, так что не скромничай», — отрезал Кутузов и, немного помолчав, вкрадчиво произнес. «Агата, у меня к тебе важный разговор. Вернее, просьба, но это личное». «Слушаю», — гулко сглотнув, отозвалась я и, покосившись на Лилю виноватым взглядом, взяла ее телефон и вышла с террасы. Не представляла, что такого личного мог сказать мне босс. О чем попросить? Мои хаотичные предположения неизменно касались Кости и нашего не сложившегося брака, но я опять не угадала. «Помнишь, когда Саша сбежала, я рванул вслед за ней на служебной тачке?» — спросил Артем, а я выдохнула почти с облегчением. «Конечно, помню», — подтвердила я и, направившись по тропинке, ведущей к фонтану, подсказала. «Сначала на вокзал, потом в аэропорт, а потом...» «Тогда кое-что произошло», — недослушав, поделился Кутузов и, протяжно вздохнув, прицикнул языком. «Небольшой инцидент, но я совсем о нем забыл. Надо бы проверить, все ли в порядке». «Но прошло более 2 месяцев», — растерянно выдавила я и, остановившись, осторожно поинтересовалась. «Что вы хотели проверить, а главное, как?» «Видеорегистратор», — пояснил Артем, следом уточнив. «Вы же храните архивы записей на случай конфликтов с клиентами при трансфере». «Да, не менее года», — подтвердила я, начиная понимать, к чему он клонит. «Вот и отлично», — оживился босс и, довольно хмыкнув, распорядился. «Завтра утром найди, просмотри, послушай. Потом скинешь мне. Дату и временной промежуток скину сообщением.